по мостовой полузраненный, хрипя и бормоча сдавленным голосом. Изо рта у него хлестала кровь, и хотя жить ему оставалось явно недолго, он все еще наносил удары кинжалом по ногам и ягодицам находившихся поблизости и сражающихся противников. Где-то на окраине Перуджи вспыхнули пожары. Петр и капитан Добре проехали по этому ристалищу безумия, спокойно и равнодушно направляясь к гостинице Беневента, где несколько дней назад Петр лечил свой поврежденный глаз. Хозяин узнал их, радостно приветствовал и предложил комнату, где они ночевали в прошлый раз, но капитан Добре от нее отказался. «Нет, сейчас нам нужна комната с верандой на первом этаже», — сказал он, — «а также приличный звонок». Хозяин подумал, что капитан иностранец, оговорился. «Звонок?» — переспросил он. «Сеньору действительно угодно получить звонок? Может, вы имели в виду что-нибудь съестное? Отбивную?» «Нет, я сказал звонок, так как мне нужен звонок», — ответил капитан Добре с неудовольствием, потому что не любил, когда недооценивали его знания итальянского языка. «И звонок нужен тяжелый, солидный, чтоб звонил как следует, а не звякал и бренчал. А что до еды, то постарайтесь доказать, что ваш брат у ворот города не обманул нас, когда утверждал, что вы умеете готовить непревзойденные косички и кровавые колбаски. Бутылку кьянти принесите немедленно. Кроме того, мне надобны письменные приборы и бумага». «Капитан, вы ведете себя так, словно не я ваш повелитель и господин», — сказал Петр, когда они уселись в комнате первого этажа и открыли дверь на веранду, чтобы оттуда, как из ложи театра, можно было наблюдать за кровавой сценой на площади. «Вы бы хоть объяснили, зачем вам понадобилась веранда, звонок и письменный прибор?» «Простите меня», — сдержанно извинился капитан Добре. «Но я уверен, что в таких делах у меня больше опыта, чем у вас. Если мы хотим заполучить солдат, их нужно навербовать. Это ясно. А для вербовки требуется возвышение, помост, звонок и прибор для записи солдат. Это классика. Я ведь уже сказал, этот город правильно называем Перуз. Воюют, потому что там, где собирается много диких и вооруженных людей, и они дерутся между собой, вербовка идет как по маслу. Не то что когда одни обедают, другие ловят рыбу, а третьи отсыпаются после пьянки. Это уже проверено, доказано». Тем временем хозяин трактира Марк Антонио принес свиной колокольчик, какие вешают на шею коровам. «Кушанье подать сейчас?» — спросил он. «Нет, только к вечеру», — отозвался капитан Добре и тряхнул колокольчиком, пробуя его. «Подойдет», — заметил он снисходительно, налил себе вина, основательно выпил, а потом подошел к перилам веранды и начал звонить изо всех сил. «Граждане, друзья, перуджанцы!» — воскликнул он зычным голосом. Но пуля явно шальная, потому что капитан не был ни Распанте, ни Беккекерино, и незачем было в него стрелять, пробила тулью его шляпы и врезалась сзади в дверной косяк. Капитан выругался и вернулся к своему бокалу. «Перуз,